Она наклонялась к каждому гостю и что-то нежно мурлыкала. Уэксфорд изучала взгляды, какими гости смотрели на хозяйку. Мать озабочена. Пертуи выказывал глубокое волнение. Бартсли просто подвинул чашку, а огорченная невеста наклонилась вперед, выставила подбородок и кивнула в знак своей самоотверженной преданности. «Миссис Хаттон, у вашего мужа был счет в банке?» — спросил Берден, когда она снова села. Солнце ярко освещало ее лицо, показывая каждую полоску и точку грима, но в то же время лишая его выражения. «В Мидленде», — кивнула она, — «я бы хотела взглянуть на его взносы. Для чего?» Хриплый агрессивный голос принадлежал Джеку Пертуи. Уэксфорд, не обращая на него внимания, последовал за вдовой к серванту, из ящика которого она достала длинную книжку кремового цвета. Он передал книжку Бердену и намеренно, неуместно спросил: «Когда, миссис Хаттон, ваш муж сделал себе искусственные зубы?» «Проклятые! Всюду суют нос!» — буркнул Пертуи, отчего она чуть вздрогнула и с отчаянием оглянулась на него. «Они у него всегда были? С 20 лет?» — ответила она. «Эти протезы? Ой, нет, эти новые. Он ходил за ними к мистеру Виго с месяца назад». Кивнув, Уэксфорд через плечо Бердена заглянул в книжку взносов, и то, что он там увидел, удивило его больше, чем все богатство Хаттона. 3/4 приходных ордеров в книжке были вырваны. Осталось только 3 корешка квитанции приходных ордеров. На самом недавнем оставшемся корешке стояла апрельская дата. И в тот раз Хаттон положил на свой счет в банке скромную сумму в 5 фунтов и 4 пенса. «Это был его сверхурочный заработок», — с несчастным видом пояснила вдова и с трудом сглотнула. На 2 других корешках квитанции значился взнос по 2 фунта на каждом. «Миссис Хаттон», — начал Уэксфорд, отведя вдову в сторону, — «назначение приходной книжки заключается в том, чтобы дать вкладчику точное представление о денежных суммах, которые он положил на свой счет в банке. Вы могли бы высказать предположение, почему мистер Хаттон вырвал и приходные ордера, и корешки квитанции. Они должны заполняться в банке или самим мистером Хаттоном, или кассиром, обслуживавшим его. Для меня это тайна. Чарли никогда не говорил со мной о деньгах. Она с трудом сглотнула, и слезы потекли по накрашенным щекам. Он всегда говорил: «Не забивай себе этим голову. Когда мы поженились, я обещал тебе дать все, что ты захочешь. И я исполняю твое обещание. Тебе надо только назвать, что ты хочешь, и я тебе это дам». Миссис Хаттон опустила голову, не в силах сдержать рыдание. Ящик был открыт, и в нем лежала чековая книжка Хаттона. Уэксфорд полистал ее и увидел, что 22 мая Хаттон заплатил 25 фунтов за люстру и 30 фунтов фирме «Лукрис ЛТД» Хайт-стрит, Кингс-Мархэм, свадебный туалет жены –